Несмотря на то, что произошло между ними, они по-прежнему были на «вы». «Вот еще что. Вы хорошо продумали». Лена запнулась, но Ланговой понял ее. «Я это продумал раньше», — с улыбкой сказал он. «Сейчас уже поздно думать». «Прощайте, Ланговой. Желаю вам». Ланговой обнял Лену, у нее занялось дыхание. Она не пошла провожать его и долго еще слышала его удаляющиеся шаги по комнатам. В ночь под 29 июля Лена проснулась от странных хлопающихся звуков. Ада в полосе лунного света, пробивавшегося из-за шторы, с испуганным лицом сидела на кровати, опершись на руки. «Слышишь? Что это?» — спросила она. Частые лопающиеся звуки, еще похожие на то, как будто раздирают коленкор, доносились с пристани за садом. Такие же более отдаленные звуки слышались где-то возле военного порта и дальше в гнилом углу и в противоположной стороне, возможно, возле вокзала. «Ланговой», — подумала Лена. Вдруг что-то оглушительно ударило в стекла, качнулись шторы, стекла зазвенели, из потолка посыпалась штукатурка. Ада, взвизгнув, в одной рубашке выбежала из комнаты. Лена, вздрагивая от лопающихся звуков, повернула выключатель, надела ночной халатик и туфли на босу ногу, поправила волосы у зеркала и тоже вышла из спальни. В одной из комнат, не обращенных к улице, сидел Таточка в мохнатом халате, застегнутом не на те пуговицы, в одной туфле. Он весь ушел в кресло своим полным телом. После каждого удара, потрясавшего дом, глаза Таточки вращались, как оловянные. Лена только теперь обратила внимание на то, что Таточка начисто облысел. Ада в ночной рубашке с босыми ногами дрожала на диванчике. Прислуга с тазиками и пузырьками бегала в спальню Софьи Михайловны и обратно. В комнатах пахло валерьянкой. Горничная принесла Аде капот Софьи Михайловны и туфли. Изредка, грузно ступая, заходил старый геймер с небритым обрюзгшим лицом в надетом прямо на нижнюю сорочку пиджаке с поднятым воротником. Он проходил в спальню к жене, оттуда доносился его брюзжащий голос. Потом снова проходил в свой кабинет. В кабинете надрывались телефонные звонки. Лена молча, с широко открытыми глазами, или сидела на кресле в полутемном углу, или бродила по комнатам. На пристани за садом раздавались теперь только одинокие выстрелы. Но в гнилом углу и возле вокзала стрельба ожесточилась. Ближе к рассвету прекратились тяжелые, потрясавшие дом удары. Смолкло в гнилом углу, а возле вокзала стрельба участилась и усилилась. Точно там собрались люди со всего города и дерут коленкор. Таточка похрапывал в кресле. Ада спала, свернувшись на диванчике. Кто-то подложил ей под голову подушку и накрыл одеялом. Лена вернулась в спальню. Не снимая халата, легла под одеяло и долго лежала на спине, глядя в потолок, прислушиваясь ко все более ожесточавшейся стрельбе у вокзала. Лена слышала удаляющиеся шаги Лангового по комнатам. У нее ныло под ложечкой. Незаметно она уснула. Когда она проснулась, из-за штор пробивался дневной свет. У вокзала все еще ожесточенно драли коленкор. Рыжая Ада, выставив из-под одеяла горбатый нос, спала на своей кровати. Дверь в спальню была открыта, и из дальних комнат доносился оживленный голос Вениамина —